Алло. Алло. А я просто, да. Типа, сука, гандон ебаный, пидорас, блядь. Приду тебе в рот, нахуй. Ты что про Аллаха говоришь, эй? Гандон, блядь. Ну, а ты... Подожди, подожди. А что тебе... Что тебе не нравится? Сука, приду, закопай тебя, нахуй. Ты знаешь, о чем ты базаришь? Не надо меня закапывать. Твой рот, я ебал. Гандон, блядь, пидорас, блядь. Ты скажи, где ты, я твой маму ебал. Алло. О, а ты какой-то хач, ты какой-то... Эй, слышь, гандон, блядь, я тебе про... Ваши, это, религия, тебе что-то сказал, блядь, гандон, ты нахуй с Аллахом прыгаешь, твой маму я ебал. Гандон, блядь, придурок, блядь. Эй, гандон, за это слово я приду, тебе голову отрежу, блядь. Сука, гандон, ты скажи, где ты шо? Алло. Алло. Ты чё как бабы молчишь, блядь, ты скажи, гандон, пидорас, блядь, последний конченый нахуй. Алло. Алло. Слышь, сюда, придурок, я с тобой разговариваю. Да. Ты где находишься? А ты где находишься? Я тебе скажи свой адрес, я к тебе приду, гандон, блядь. Ну записывай. Скинь, блядь, через сообщение, ты придурок, блядь. Ты знаешь, что ты натворил, а? Что? Ты что творишь, говорю, ты знаешь, да? Ты, блядь, не смог, а мне... чего-то писать, блядь, ты прыгай сразу с Аллах. Что тебе, блядь, не нравится, я не понимаю. А в рот тебе, тем в рот дам, нахуй. Алло. Алло. Ты чё молчишь, как баба, бля? Алло. Алло. Давай адреса скинь, гандон, блядь, таган, блядь, свинья, нахуй. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Я тебе, блядь, чего-то сказал, да, я тебе, а тебе я написал. Ты чё сразу, как это, пидорази, блядь, ты чё сразу прыгаешь на Аллаха, блядь? Вот это здесь вообще-то ни при чём, блядь. Гандон, что тебе не нравится? Я тебя закопаю, нахуй, гандон, блядь. Зачем? За то, что за это слово я тебе в рот дам, Тауро тебе, блядь, приду, тебе в рот дам. Зачем? За то, что ты... За это слово ты отвечаешь, да? За какое? За это слово, которое ты только что написал, ты на это отвечаешь, да? Ну да. Ну да, хорошо, давай на адреса скинь, гандон, блядь, если ты мужик, блядь, адреса скинь, твой рот я ебал. Зачем? Блядь, у тебя есть между ног чего-то? Чего-то у тебя есть между ног, а? А ты хочешь что-то, что у меня между ног? Блядь, приду ты, блядь, мужчина или баба, блядь, ты чё нукаешь, как курица, блядь? Я не понимаю тебя. Алло. Алло. Алло. Гандон, блядь, не нукай, блядь, давай адреса скинь, твой рот я ебал. Придурок, записывай. Блядь. Скинь, говорю, через сообщение, записывай, нахуй. Не-не, ты записывай. Алло. Жду, жду, говорю, жду, блядь, скинь свой настоящий адреса, чтобы я тебя достал, блядь. Не-не-не, ты записывай, записывай. Давай скажи, гандон, блядь, ебаный поган, блядь. Я приду за это слово, я тебе, блядь, будьте, блядь, да. давай, блядь, скажи, гандон, блядь, скажи свой адрес, твой маму я ебал. Серьезно? Адреса скажи, блядь. Записывай. Я уже записываю, блядь, адрес скажи, блядь. Ты чё молчишь, блядь? Твой дух я ебал, блядь. Ты уверен? Ты давай на... Мозги не еби, придурок. Алло. Алло. Через сообщение в одноклассниках. С кем, блядь? Гандон, блядь. Ты что, не понимаешь, да? Не, не понимаю. Ты не знаешь, на что ты связался, блядь? Гандон, поган, блядь. Придут тебе в рот, там, блядь. Тауро тебя убью, нахуй. Не, не надо. Не надо убивать. Блядь, давай, с кем, блядь? Нет, ты запиши. Давай, давай. Дикти нахуй. Пишешь? Пишу, пишу, пишу. Пиши, значит. Улица Пушкина? Ага. Дом Колотушкина. Квартира мне скажи. Квартира Петрова, спросить Вольного. Чё? Квартира Петрова, спросить Вольного. Бля, курица. Курица, бля. Ты мне, ну-ка, как барани, бля, как баба не разговаривай. В смысле? Ты, блядь, ну-ка же, как это, блядь, ты как баба, блядь, что ты разговариваешь? Фу-фу-фу-фу, ты как мужик разговаривай, ёбаный в рот, блядь. Так ты адрес запишешь или как? Алло. Скажи адрес от твоего родца, ебать. Пиши. Пишу уже, скажи, гандон, блядь, улица Пушкина. Пишешь? О, да, пишу, подожди, тормоза, иметь твой родца, ебать. Пушкина. Так, дом Колотушкина. Дом чего? Колотушкина. Записал? Да. Я, короче, через полчаса приду, если ты телефон или что-то выключишь, блядь, тауро тебя, я тебя найду, блядь, закопаю нахуй. Ты все понял, подожди, да? Подожди, так ты приедешь или как? Я уже иду. Я уже идешь? Ты знаешь, ты что написал? Ты за это свой слово отвечаешь, гандон, блядь, свинья, блядь. Ты мразь, блядь, гандон, блядь, я приду тебе в рот, нахуй. Подожди, ты стой, нет. Ты за свое слово отвечаешь? Нет. Ты вот я... Послушай. За то слово, которое ты мне сейчас написал, ты на это отвечаешь, да? Ну, послушай, смотри. Смотри. Мне кажется, ты не прав. Какой нахуй я не прав? Ты знаешь, тот день мне зашел, и на моей фотке ты один ставил. А я тоже зашел, назвал тебя, я тоже один ставил. Нет, ты мне один, даже не думай ставить. Чё, блядь? Не надо мне ставить. Написал, я твой рот, тебя ты сразу прыгал на маму. Хуйня, я тебе ничего не сказал. А ты знаешь, ты что творишь, ты что написал? Ты вот последний, вот это сообщение, ты прочитай. Смотри, блядь. Я тебе объясняю. Смотри, стой, ты меня слышишь? Когда заходишь, да, на свой дом, скажешь на свою жену, слышь, потом она тебя слушает, а я тебя не собираюсь слушать. Ты понимаешь, слушай, да? Слышь, обезьянка. Слышь, гандон, блядь, скажи, блядь, мне, ну как это, с тобой, блядь, для чего разговаривать, ты понимаешь, да? Твой кто разговаривает? Давай, скажи, ты что хочешь, блядь? Ну, я ты хочу, чтобы... Я хочу, чтобы, значит... Я подъехал к твоей маме. Я подъехал к твоей маме. Вот, ну и это. Эй, ты слушай, сейчас я приду, да... Тауро тебя, если на свое слово не отвечаешь, я тебе голову оторву нахуй. Ты понимаешь, да, о чем я? Не понимаю. Совершенно не понимаю. Алло. Да. Ты понимаешь? Ты вот на свой последний вообще не отвечаешь, да? Послушай, ты какой-то странный. Я бы даже сказал, ты тупой. Гандон тупой, твою маму, блядь. Ты понял, да? Нет, не придурок, понял. Придурок, блядь, твой рот, я еба. Ты жди меня, я через полчаса там буду, нахуй. И тебе да. Рот дам я. Хорошо, я тебя жду, давай. Давай.